Глава третья. Карту Полозной и окрестности инженер помнил наизусть. Он знал, чтобы поехать на север, сначала нужно взять на восток и объехать Затон, большой тихий Затон с красной стоячей водой. Но одно дело знать карту, а другое — ехать. Он добрался до трехметровой стены на востоке, а дальше пришлось спрашивать. Пока спрашивал, да искал среди домов проезд к восточному выезду из города, терял минут 10. Но, наконец, добрался до распахнутых железных ворот. Отметил для себя, что тут с утра людно, что через эти ворота много народа выезжало из города. Еще заметил на бетонном блоке под навесом 12-миллиметровый пулемет. Прикинул сектор его огня. Он покрывал всю восточную дорогу и прикрывал почти всю восточную часть городской стены. Два вооруженных человека у ворот. Но они так для порядка. Никого не осматривают, прячутся в теньке, курят. Горохов проехал спокойно, но эти двое на него, конечно, посмотрели. Сразу чужого заприметили. Он уже думал, что потеряет тут время. Но нет. Поглядели, и все. За воротами накатанная до твердости бетона ровная дорога. И почти сразу развилка в три стороны. Одна на юг к Перми и пылящему вдалеке заводу. Вторая на восток, и нужная ему на север. Северная дорога пустынная, он туда один свернул. Шла она вдоль воды. Затон тут обмелел. Амеба было столько, что вода стала бурой, тягучей, как масло, и вонючей. Людишки какие-то копались в этом едком супе, выгребали амебу. Он стал, что называется, топить, выжимать из мотоцикла как следует. Это на первый поверхностный взгляд его железный конь — ржавая рухлядь с обшарпанным седлом, в котором даже аккумулятора нет. Мотоцикл так и должен выглядеть, чтобы не бросаться в глаза. На самом деле машина имела хорошо отрегулированный новый и неприхотливый мотор, готовый работать при любой жаре, при этом надежный и, на удивление, экономичный. И теперь Горохов летел на север вдоль реки на своем мотоцикле, моля Бога, чтобы успеть к месту быстрее хитрого капитана. Дорога пока позволяла держать хорошую скорость. Песка на ней почти не было, так что он выкручивал акселератор, не стеснялся, и надеялся, что успеет вовремя. Да даже с учетом того, что жупан идет по течению, все равно у инженера были шансы опередить его тихоходное корыто. Горохов, конечно, надеялся, что вся эта его утренняя суета — занятие пустое, что жупан не поехал потрошить его схрон, а нашел себе какое-то дело. Но рисковать инженер не мог. Он оставался должен капитану 5 рублей. А в песок при нем Горохов зарыл товара на 25, это не считая непонятного ящика и еще более непонятных баллонов. Жупан мог ради такого рискнуть. Зачем ждать 5 дней за 5 рублей, когда можно выкопать из земли оружие, которое стоит намного больше? Из этой предпосылки инженер исходил, выкручивая акселератор. Он не мог рисковать тем, что было в схроне. Мало того, было бы намного хуже, если бы капитан привел к схрону каких-нибудь местных и с ними попытался бы выяснить, что там прятал инженер. В этом случае речь уже не шла бы о финансовых потерях Горохова. Речь уже не шла бы о выполнении задания. Тут речь зашла бы уже о его жизни. Поэтому рисковать ему было нельзя. Он должен был знать, что его схрон в полном порядке. И если получится, выяснить, куда делся капитан со своей ржавой калошей. А если с его схроном все будет в порядке, то он просто перепрячет содержимое в другое место. И этот вопрос уже будет решен окончательно. В общем, он гнал мотоцикл на север, пока не закончилась эта хорошо утрамбованная дорога. Она начала сужаться от засыпавшего ее песка, потом превратилась в тропу, а потом и вовсе ушла под небольшой свежий барханчик. И все. Слева по берегу реки шла почти непрерывная цепь небольших камней, а справа началась типичная степь. Барханы, барханы, барханы до горизонта. Какая уж тут скорость. Он остановился и из потайного отделения старой фляги вытащил секстан. Прикинул свое местоположение. До нужного ему места, до скалы Клыка, было всего лишь 25-26 километров. Это напрямую. По барханам придется петлять не менее часа. Скорее всего, он не успеет. Если не успеет, все. Можно сворачивать дело и брать направление на северо-восток. На Губаху. Ближе ничего нет. По степи в лучшем случае двое, а может и все трое суток. Это как пойдет. У него почти полный бак. На багажнике канистра масла и канистра воды. Этого хватит, но впритык. Может быть, последние километры придется идти пешком и уже без воды. И при этом все трое суток он будет рисковать повстречать скалопендру, шершней, присесть ночью рядом с пауком или не заметить варана и, что самое опасное, налететь на стойбище даргов. Инженер спрятал секстан и завел мотоцикл. Жаль, что у него не было возможности сделать схрон без посторонних глаз. Грустить, гадать, прикидывать, угадывать. Теперь уже смысла не было. Надо было ехать и все проверить. Он дал газа и поехал объезжать первый небольшой бархан. Звук мотора в степи разносится очень далеко, поэтому, не доезжая до нужной скалы Клыка километра, он нашел укромное место, загнал мотоцикл в тень камня и заглушил двигатель. Выкрутил свечу зажигания, на всякий случай, и быстро, почти бегом, пошел по обрывистому берегу вдоль реки, прижимаясь вплотную к камням. Берег стал подниматься над водой крутым откосом. Камни нависали над рекой все круче. Солнце уже начинало припекать. Горохов шел так быстро, что ему не хватало воздуха. Даже долгие глубокие вдохи не помогали. Но снимать маску тут, на берегу, нельзя категорически, даже на минуту. Он уже видел скалу Клык, когда услышал хлопок, который ни с чем перепутать было нельзя. Того, кто собирался потрошить его схрон, ждал сюрприз. И этот небольшой сюрприз сработал. Теперь у него уже не оставалось никаких сомнений. Жупан добрался до схрона. Попытался его раскопать и, скорее всего, уже умирает, разорванный осколками небольшой мины, что оставил там инженер для непрошенных копателей. Горохов, хоть это далось ему нелегко, еще прибавил шагу и уже через пару минут остановился осмотреться, прислушаться и, главное, отдышаться. Стрелять, когда ты задыхаешься, дело бестолковое, глупая трата патронов. Он машинально взвел курки на обрезе, привел дыхание в норму и лишь после этого медленно пошел дальше. Вокруг как камни. Инженер забирается на них, даже не заглянув вниз, видит воду и корму лодки. Еще чуть-чуть осторожно приближается к краю, чтобы снизу не заметили. Все так плохо, как он и думал. Сволочь жупан притащил каких-то двух типов. Они попытались раскопать схрон и подорвались на мине. Всем троим и досталось. Капитану осколок ударил в ногу, в бедро. Кровь лилась из него изрядно. Жупан не без труда влез на нос своей лодки и теперь помогал еще одному, высокому и чернявому, с разорванной осколками, окровавленной кистью левой руки, втолкнуть на палубу лысого невысокого типа. На том ни респиратора не было, ни головного убора. Лысый был ранен сильнее других. Ему осколки прилетели в брюхо, и теперь он почти не шевелил ногами, а руками только зажимал рану на животе. Чернявый приволок его к носу лодки, и они вместе с капитаном пытались его туда втащить. Инженер встал на одно колено, аккуратно спустил курки на обрезе, отложил его и потянул из кобуры на правом бедре револьвер. Видит Бог, он не хотел этого, но отпускать эту троицу теперь уже было нельзя. В этом случае можно было сразу отсюда направляться на север, в Губаху. И тогда год подготовки, и все материальные затраты, все усилия, все на ветер. Нет, отпускать их нельзя, никак нельзя. Жупан, безмозглая ты саранча, почему ты не дождался своих 5 рублей и не убрался отсюда целым и невредимым, жадный дурак? Хотел получить больше? Это понять можно, но за каким хреном ты приволок сюда этих бедолаг? Боялся, что ли, один все сделать? Тихий щелчок. Горохов взвел курок, с холодной отстраненностью прицелился капитану в грудь. 30 метров возвышенность, цель не движется. Тут не промахнешься. Честно говоря, он не хотел стрелять, но деваться ему было некуда. Выстрел. Жупан сразу мешком валится на палубу, а лысый, которого уже втолкнули на палубу, падает рядом, бьется своей лысой головой о металл. Горохов спокойно взводит курок, не торопясь целиться. Больше никаких сожалений. Чернявый как раз поворачивается к инженеру лицом. Он не сразу увидел, что Жупан мертв. Лица его за маской не видно. Чернявый озирается, глаза, кажется, у него удивленные. Что это? Какого? Кто стреляет? Выстрел. Он тоже получает пулю в сердце. Почти плашмя падает тут же на песок. Горохов снова взводит курок. А лысый уже все понял. Брюхо разорвано, но жить-то ему хочется. Придерживая рану на животе, он пытается на боку ползти по палубе. Выстрел. На этот раз инженер торопится и стреляет плохо. Пуля бьет лысого под правую ключицу. Теперь он даже и ползти не может. Горохов выругал себя. Это не дело. Нельзя в идеальных для стрельбы условиях так мазать. И снова взвел курок. Выстрел. Теперь исправился. Эта пуля добивает несчастного. 4 патрона — дело сделано. Он вытряхивает стреляные гильзы, но не выбрасывает их. Прячет в карман, а на их место вставляет новые патроны. Еще раз осматривается, чтобы убедиться, что вокруг никого. Тишина, река, песок, камни и небо с белым солнцем, и без единого облачка. Он один тут живой. Только после этого инженер берет обрез, встает и начинает спускаться к реке. Дело нужно доделать, и сначала он снимает пыльник. Пыльник выцветший, почти белый, на нем не должно остаться никаких пятен. Перчатки он тоже снимает. Подходит к телу Чернявого. Не без труда взваливает его себе на плечо и, утопая во влажном песке, закидывает его на палубу к уже лежащим там двум телам. Затем он подбирает старенькую винтовку, маску, две шляпы. Все, все летит на палубу. Тут ничего не должно остаться. Инженер осматривается. Кроме его вещей и лопаты, ничего на берегу больше нет. Тогда он подходит к лодке и, упираясь в борт, пытается столкнуть ее, оттолкнуть от берега. Это дело безнадежное. Придется лезть в рубку. Когда плыли вверх по течению, он от нечего делать запоминал все действия Жупана. В общем, имел некоторое представление об управлении плавсредством. Тут в закрытом помещении еще сохранилась прохлада. Горохов жмет черную кнопку с подписью «Мотор». Сразу по палубе прошла дрожь. Рык — выхлоп черного дыма на корме. Ровное урчание. Отлично. Мотор есть. Он берется за рычаг. За тот, что справа от штурвала. Тянет его до отметки МЗ. Малый задний. И сразу лодка едва заметно дернулась. Горохов сразу выскакивает из рубки и вовремя. Лодка медленно сползает с берега. Он успевает спрыгнуть. Жупан и два его товарища поплыли, лежа на палубе вниз по течению. Инженер на них не смотрит. Пусть плывут. Теперь ему нужно разобраться со схроном. Он, чуть подумав, решает ничего не выкапывать. Снова накидывает песка, разравнивает его. Присыпает лопату. Большой веткой колючки заметает следы. Осматривается. Да, все нормально. Вечерний заряд поднимает песок с пылью, и уже никто не разглядит и намека на то, что здесь что-то происходило. Он собирает свои вещи и поднимается наверх, к скале, похожей на клык. Оттуда бросает взгляд на реку, на уплывающую по течению кормой вперед лодку. Если ее и найдут, то всем будет ясно, что мужичков, что плыли на ней, расстреляли с берега Дарги. Обычное дело. Такое здесь случалось уже не раз. Он вернулся к мотоциклу, выпил воды, вернул свечу зажигания. Настроение было дрянь, но нужно было дело делать. Он вытащил из потайного кармана в левом рукаве пыльника карту на тонкой прозрачной бумаге. Снова достал секстан и компас. Уселся в тени камней и минут 10 сидел, прикидывая, куда ему ехать. Когда разобрался с картой, понял, что ехать ему недалеко. Нужное место было отсюда в получасе, часе езды. Солнце быстро ползло все выше и выше, так что тянуть было нельзя. Горохов поехал на северо-восток почти навстречу ползущему вверх солнцу. Петляя между барханов, отъехал километров на 5 от реки и там остановился, заглушил мотор и с огромным удовольствием стянул с лица маску. Ох! Наконец-то можно было вздохнуть без усилия. Он пару раз ударил влажной маской о перчатку. На перчатке остался влажный след, конденсат от выдоха. Он был уверен, что в маске немало страшных спор красного грибка. Но тут, вдали от реки, в местном зное и сухости, споры долго не выживают. Инженер бросил маску на горячий бак мотоцикла, чтобы сохло, и достал сигарету. Пошел размять ноги и, покуривая, стал приглядываться к окружающим его пескам. Сразу бросились в глаза две цепочки следов. Дрофы. Не очень хороший знак. Нет, ничего против этих больших и вкусных птиц он не имел. Наличие дров — подтверждение того, что тут в достатке саранчи и гекконов. И верный знак того, что тут меньше пауков, чем везде. Птицы ими не брезгуют. Их страшный яд ее не берет. Но вместе с дрофами тут должны быть и вечно ее преследователи — скалопендры. Значит, нужно быть настороже. Он забрался на бархан и пару минут смотрел во все стороны. Ничего необычного, кроме... Он поглядел на термометр. Обалдеть! 42! А ведь еще и 10 нет. Жарко. Надо бы выпить воды, и он вернулся к мотоциклу. Следы дров тут были повсюду. А еще он нашел окурок. Он был не свежий, почти занесенный песком. Осмотрев окурок, он его выбросил и завел мотор. Следы мотоциклов или квадроциклов на песке живут обычно до вечера, не более. Как только на землю спускаются сумерки, поднимается резкий порывистый ветер. Его называют зарядом. Длится заряд недолго. Минуту, две, три, иногда 5 минут. Но за это время песок и пыль затирают в степи все следы. Но вот окурок песком не замело. Где-то тут должны были быть люди. Далеко от реки они никогда не уходят. Им нужна вода и масло из рыб для моторов. А кто таскается по степи, не имея постоянного места? Степняки, кочевники, бродяги, казаки. А с этими людьми нужно быть осторожным. Любой молодой воин из этих кочевых сообществ может убить, выстрелив из-за любого бархана просто потому, что ему нужен мотоцикл. Поэтому инженер не гнал, ехал аккуратно, останавливался, приглядывался, прислушивался и уже через час заметил то, что искал. В полукилометре от него на длинном бархане была растянута сеть. Он поехал к ней. Пока ехал, увидал еще одну. И нашел место, где собранную саранчу перерабатывали. Теперь там пировал десяток гекконов, жадно пожирая выброшенные людьми головы и жесткие крылья, и лапы насекомых. Люди здесь были утром еще недавно. Следы колес на песке, еще один окурок. И дальше на восток и на юг, на самых высоких и длинных барханах стояли сети. Он нашел тех, кого искал. Инженер сначала достал карту и отметил это место. Затем, разорвав упаковку с бинтом, оторвал полметра. Светлая тряпка на колу значила: «Мне нужно с вами поговорить. Любая другая... Убери сети с моей земли». Горохов собирался поговорить. Он влез на бархан и привязал к одному из кольев, на которых крепилась сеть, этот кусок бинта. Завтра на рассвете инженер снова будет тут. Он надеялся, что теперь хозяева сетей в него сразу стрелять не будут.